Прекратите, грубо оборвал Боуман. Что вам нужно? Основные сведения о проекте. Боуман вскочил. Вы с ума сошли? Отнюдь нет, мой дорогой. И вам тоже не нужно этого делать. Когда вы поступили на предприятие Хобарта, вы подписали договор. В нем прямо сказано, что любое патентоспособное изобретение, которое вы сделаете, является собственностью фирмы. Правда, вы можете получить премию, но в прибыли не участвуете. Я же вам сказал, вы кули. Боуман выдернул сигарету из пачки, которая лежала у него в кармане халата. Гость подался вперед и внимательно смотрел на него. Он ждал действия яда, который влил в душу молодого человека. Боуман беспокойно заходил взад-вперед. «Что вам нужно от меня?» Хоскинс откинулся назад. Он мог быть спокоен. Рыба клюнула. «Сфотографируйте все основные материалы. Фотоаппарат можете получить прямо сейчас. Упакуйте отснятую пленку в алюминиевый футляр и обмотайте лентой медицинского пластыря. Опустите пакетик в почтовый ящик по адресу до востребования главпочтамт Гвадалахара. Это мексиканский штат». Он достал из жилетного кармана фотоаппарат размером со спичечную коробку. Боуман продолжал метаться по комнате. $5000 за каждый снимок, — соблазнял Хоскинс. $180000 за каждую удовлетворительно отснятую пленку. И мир откроется перед вами. Под созвездием Южного Креста вам будут принадлежать красивейшие женщины мира. «Однако это обойдется вам недешево», — смутился Боуман. «Вы не имеете представления о возможностях, которые могут предоставить деньги», — продолжал Хоскинс. «Я уверен, вы запомните день, когда я к вам пришел». «Итак?» Боуман взял камеру, рассматривал ее некоторое время, потом бросил Хоскинсу. «Материалы находятся в сейфе у Хобарта. Он требует каждый вечер их возвращать и запирает. Каждый клочок бумаги, на котором писали. А теперь, после взрыва, добраться до них будет еще труднее». «Вы заблуждаетесь». Холодно бросил Хоскинс. «Никогда не было так легко, как теперь. У Хобарта голова полна забот. Он думает не о том, чтобы караулить свой сейф. Почему бы вам не сделать это теперь? Сейчас же. Завтра в это время вы можете стать миллионером. Подумайте о вашей даме. Сожалею, что сейчас ее нет здесь. Она, несомненно, была бы на моей стороне». «Уходить сейчас же», — потребовал молодой человек. «Не желаю больше этого слышать. Возможно, мы встретимся однажды в Бахиа-дель-Мар», — вскользь заметил Хоскинс. «Когда ночной сторож делает обход, вы знаете. Я запишу номер телефона, по которому вы сможете меня найти. Для вашего же блага советую его сохранить». Он положил записку на стол рядом с проигрывателем. Через минуту Хоскинс уже спускался по лестнице. На нижней площадке он остановился и задумался. По-видимому, нужного результата он добился, так как вышел на улицу легкой походкой фланирующего бездельника. Едва заметно он кивнул мужчине, который, прислонившись к фонарному столбу, читал газету, и бодро зашагал по 67-й улице в сторону Истсайда, где сел в «Шевроле Импала». Незадолго до полуночи Боуман вышел и тихо спустился по лестнице. Он тоже избегал лифта. Ядовито-зеленый родстер понес его через Квинс. На мгновение он подумал, что машина может его выдать, но брать такси показалось еще опаснее. На территории завода было темно. Лишь на развалинах цеха номер 4 раздавались голоса и был виден свет. Пожарище еще не остыло, и наряд пожарных нес там вахту. Боуман тихо крался вдоль стен, направляясь к административному корпусу. Каждый раз, когда под ногой хрустели обломки, в нем снова вспыхивал страх. Он